Глава 8. Утром в воскресенье Хэмилтона ни свет ни заря разбудил яростный бубнёж, заполонивший дом. Он кое-как выбрался из постели и тут вспомнил, что Билл Лоус предсказал какое-то неприятное событие утром Господня дня. Скрежещущий невыносимый шум доносился из гостиной. Войдя, Хэмилтон обнаружил, что телевизор чудесным образом включился сам по себе. Экран кипел движением. Надутые пятна дрейфовали по экрану, пульсируя. Общая картина представляла собой сердитое кружение опасных пурпурных и багровых тонов. Из колонок хай-фай-системы летел оглушительный грохот, беспощадный и страстный, настоящий рев адского огня и вечного проклятия. Это, понял он, утренняя воскресная проповедь. И читает ее сам тетраграмматон. Выключив аппарат, он побрел обратно в спальню, чтобы одеться. В постели Марша лежала несчастной грудой плоти, свернувшись, пытаясь укрыться от яркого солнечного света из окна. «Пора вставать», — сообщил он ей. «Разве ты не слышишь, как всемогущий разоряется в нашей гостиной?» «И чего он там говорит?» — поинтересовалась Марша сердито. «Да ничего такого. Покайся или прими вечное проклятие. Обычное дикарское битье в барабаны». «Не смотри на меня», — умоляющим тоном попросила Марша. «Отвернись, пока я одеваюсь. Господи боже, ну я и чудовище». Телевизор в гостиной сам собой снова включился на полную громкость. Никому не было позволено улизнуть от еженедельного обращения. Изо всех сил, пытаясь не слушать, Хэмилтон побрел в ванную, где и предался вечному ритуалу умывания и бритья. Он уже вернулся в спальню и одевался, когда прозвенел дверной колокольчик. «Они пришли», — сказал он Марше. Марша, уже одетая и пытающаяся хоть что-то сделать с волосами, взвизгнула от ужаса. «Я не могу показаться в таком виде. Пусть они уйдут». «Дорогая», — сказал он твердо, завязывая шнурки на обуви, «если ты надеешься когда-нибудь получить обратно свое прежнее тело...» «Чё вы, дом там?» — донесся голос Лоуса. «Я тут чист дверь толкнул и прям зашел». Хэмилтон бросился в гостиную. Посреди нее стоял Лоус, выпускник физического факультета. С безвольно болтающимися вдоль тела руками, торчащими из орбит ярко-белыми глазными яблоками, подогнутыми по обезьянье коленями. Шаркая по полу и вихляясь во все стороны, эта тощая гротескная карикатура приблизилась к Хэмилтону. «Нет, ты глянь только сюда!» — произнесла она. «Гля, мэн, как меня удела! Прям черт на крыло зацедил плотно!» «Да ты нарочно, что ли?» Хэмилтон не понимал, смеяться ему или злиться. «Нарочно?» — непонимающе взглянул на него негр. «О чем это масс, Хэмилтон?» «Или ты полностью в руках Сильвестра, или ты цинник, каких свет не видывал». Вдруг глаза Лоуса блеснули. «В руках Сильвестра? Что ты имеешь в виду?» Его акцент исчез, он весь словно подобрался, прислушался. «Я-то думал, это работа его вечно живущего величества». «То есть ты все-таки притворялся с этим акцентом?» Сейчас глаза Лоуса уже откровенно сияли. «Я побеждаю его, Хэмилтон. Тяга никуда не делась. Я чувствую, как акцент пытается проскользнуть, но я сильнее». В этот момент он заметил Маршу. «Кто это?» «Моя жена», — неловко объяснил Хэмилтон. «Эта штука достала ее». «Иисусе!» — тихо сказал Лоус. «Что же нам теперь делать?» Дверные колокольчики прозвенели снова. Марша с воплем исчезла в спальне. На сей раз это была мисс Рейс. Бодрая и строгая, она решительно вошла в гостиную. Скромный серый деловой костюм, невысокие каблучки, очки в роговой оправе. «Доброе утро!» — произнесла она резким высоким голосом. «Мистер Лоус сказал мне, что...» Мисс Рейс остановилась в изумлении. «Этот балаган», — указала она на грохот и вспышки из телевизора. «У вас то же самое выходит?» «Само собой, он всем раздает». Мисс Рейс на глазах повеселела. «Я думала, что он выбрал лично меня». Через полуоткрытую входную дверь в дом втянулась горбленная болью фигура Чарли Макфайфа. «Привет всем», — невнятно пробормотал он. Его страшная раздутая челюсть была сейчас подвязана бинтом. Бинджа обматывал его шею, уходя за воротник. Осторожно ступая, он подошел поближе к Хэмилтону. «Не получается справиться?» — сочувственно спросил тот. Макфайв хмуро покачал головой. «Никак». «Так ну и в чем же тут все дело?» — пожелала узнать мисс Рейс. «Мистер Лоус сказал, что вы хотите нам что-то рассказать, что-то насчет этого необыкновенного заговора, который окружает нас». «Заговора?» — предчувствуя неприятности, глянул на нее Хэмилтон. «Я бы это так не назвал». «Совершенно согласна», — пылко отозвалась мисс Рейс, к сожалению, понявшая его неправильно. «Это уже далеко вышло за рамки обычного заговора». Хэмилтон сдался. Он подошел к закрытой двери в спальню и настойчиво постучал. «Выходи, дорогая моя, пора ехать в госпиталь». После мучительной паузы Марша вышла. Она накинула тяжелый длинный плащ, а голову, в попытке скрыть отвратительные волосы, повязала красным платком. Косметики на ней не было, краситься стало совершенно бессмысленно. «Ну хорошо», — сказала она слабым голосом. «Я готова». Хэмилтон запарковал Плимут Макфайфа на стоянке больницы. Пока они впятером шли по гравию к больничным зданиям, Лоус переспросил еще раз. «Так, Сильвестр, ключ ко всему этому?» «Сильвестр и есть все это», — ответил Хэмилтон. «А ключом был тот сон, который был у вас с Маршей, и другие факты. Твой акцент, ее изменившаяся внешность, статус этого культа второго баба, вся эта геоцентрическая вселенная. Мне сейчас кажется, что я знаю Артура Сильвестра вдоль и поперек, снаружи и изнутри. По большей части изнутри». «Ты уверен?» — с сомнением спросил Лоус. «Мы все восьмером попали в протонный луч биватрона, и в какой-то момент на всех нас оставалось всего одно сознание, одна точка отчета. Сильвестр не терял сознание». «Тогда», — сказал Лоус практично, — «на самом деле мы не здесь». «Физически мы все еще лежим на полу здания биватрона, но ментально мы тут. Гигантская свободная энергия луча превратила личный внутренний мир Сильвестра в нашу общую вселенную. Мы подчинены логике религиозного придурка, старика, что подцепил шарлатанский культ в Чикаго 30-х. Мы в его вселенной, где действуют все его безмозглые религиозные предрассудки. Мы в его голове». Он махнул рукой. «Этот пейзаж, этот вид — все это просто складки мозга, холмы и долины разума Сильвестра». «О, боже!» — прошептала мисс Рейс. «Мы в его власти! Он пытается уничтожить нас!» «Сомневаюсь, что он в курсе произошедшего. В этом-то вся и ирония. Сам Сильвестр, вероятнее всего, не видит ничего странного в этом мире. Да из чего бы ему видеть? Это мир его личной фантазии, в котором он и жил всю свою жизнь». Они вошли в здание больницы. Никого не было видно. Изо всех комнат грохотал агрессивный рев воскресной утренней проповеди тетраграмматона. «Да, действительно, об этом я забыл», — признался Хэмилтон. «Нам надо быть осторожнее». За стойкой информации никого не было. Судя по всему, весь персонал слушал проповедь. Перелистав журнал, Хэмилтон нашел номер палаты Сильвестра. Через минуту они уже поднимались на бесшумном гидравлическом лифте. Дверь в палату Артура Сильвестра была открыта настежь. Внутри они увидели худого и прямого старика, не отрывающего взгляд от телеэкрана. Там же, в палате, находилась и миссис Эдит Притчетт со своим сыном Дэвидом. Они беспокойно ерзали и входящую группу встретили с некоторым облегчением. Сам Сильвестр, однако же, даже не шевельнулся. Без устали, с фанатичным упорством, он сидел лицом к лицу со своим богом, погруженный в гневный вихрь воинственных, бьющих в сердце эмоций, что выплескивались в палату. Очевидно, Артур Сильвестр не видел ничего странного в том, что его создатель обращался лично к нему. Это, судя по всему, было частью его воскресной рутины. Воскресным утром он потреблял недельный запас духовной пищи. Дэвид Притчетт подошел к Хэмилтону с раздраженным выражением лица. «Что это за фигня вообще?» — потребовал он ответа, тыча пальцем в экран. «Мне совсем не нравится». Его мать, пухленькая женщина средних лет, сидела грациозно, обгрызая очищенное яблоко. На ее мягком лице не отражалось ни единой мысли. Кроме смутной неприязни к громоподобному реву, она была абсолютно равнодушна к происходящему на экране. «Сложно объяснить», — сказал Хэмилтон мальчику. «Ты, вероятно, еще не сталкивался с ним до сих пор». Старый костлявый череп Артура Сильвестра чуть повернулся, жесткий и бескомпромиссный взгляд серых глаз упал на Хэмилтона. «Замолчите», — бросил ветеран голосом, который заставил Хэмилтона вздрогнуть. Не тратя больше слов, он снова повернулся к экрану. Это и был человек, в чей мир им довелось попасть. В первый раз после аварии Хэмилтон испытал настоящий непритворный страх. «Пхош!» — уголком рта пробормотал Лоус. «Нам тут-то всем придется заслушать весь этот спич!» По всему выходило, что Лоус был прав. Интересно, сколько времени он обычно вещает, когда дорвется до микрофона? Спустя 10 минут не выдержала миссис Притчетт. С усталым стоном она встала со своего места и прошла ко входу в палату, где стояли остальные. «Святые небеса!» — пожаловалась она. «Я никогда терпеть не могла всех этих бубнящих телепроповедников, а этот в придачу еще и громче всех остальных, что я слыхала в жизни!» «Рано или поздно он сдастся», — сказал с усмешкой Хэмилтон. «Уставать уже начал». «Все в этой больнице смотрят до единого», — поделилась миссис Притчетт, недовольно скривив губы. «Это вредно для Дэвида. Я пытаюсь научить его воспринимать мир рационально. Нехорошее тут для него место». «Однозначно», — согласился Хэмилтон. «Хочу, чтобы мой сын получил достойное образование», — продолжала она пылко. Изящная ее шляпка покачивалась в такт словам. «Хочу, чтобы он изучил великих классиков, познал прекрасные стороны жизни. Его отец, Альфред Би Притчетт, создал тот великолепный стихотворный перевод «Илиады». И я считаю, что большое искусство должно играть свою роль в жизни обычного человека. Как вы полагаете? Оно может сделать его существование настолько богаче, настолько полнее». Миссис Притчетт оказалась почти такой же занудой, как и тетраграмматон. Мисс Джоан Рейс, стоя спиной к экрану, объявила. «Я больше ни одной минуты не выдержу. Этот ужасный старик еще, что сидит и глотает всю эту чушь с экрана». Ее лицо скривило гримаса отвращения. «Взять бы что-нибудь, что угодно, да дать бы ему по башке!» «Мэм», — сказал ей Лоус. «Это тут старик, мэм. Он вас уделает так, как вам не снилось, мэм, ежели вы спробуете». Миссис Притчетт прислушивалась к акценту Лоуса с заметным интересом. «Эти региональные акценты так украшают речь», — с дурацкой радостью сообщила она ему. «Откуда вы, мистер Лоус?» «Клинтон, штат Огайо», — ответил Лоус уже без акцента. Он пронзил ее гневным взглядом. Подобной реакции он вовсе не ожидал. «Клинтон, штат Огайо», — повторила эхом миссис Притчетт все с той же мягкой улыбкой на лице. «Я проезжала как-то раз. Там ведь, кажется, отличная оперная труппа». Хэмилтон обернулся к жене, пока миссис Притчетт все еще перечисляла свои любимые оперы. «Вот женщина, которая не заметит, даже если мир исчезнет полностью», — сказал он Марша. Он говорил тихо, но именно в этот момент ревущая проповедь наконец закончилась. Безумная пляска красок пропала с экрана. На мгновение в палате воцарилась тишина. Хэмилтон покраснел, поняв, что его слова в этой внезапно наступившей тишине услышали все. Медленно и неумолимо голова Сильвестра повернулась на тонкой шее. «Я прошу прощения», — прозвучал его спокойный ледяной голос. «Вы хотели что-то сказать?» «Да, хотел», — ответил Хэмилтон. «Сейчас он уже не мог отступить. Я хочу поговорить с вами, Сильвестр. У нас, у всех семерых, есть что обсудить, есть претензии, и они к вам». Телевизор в углу показывал группу ангелов, радостно распевающих старинные версии популярных гимнов. С ничего не выражающими лицами ангелы плавно раскачивались вперед и назад, что придавало мрачным и печальным ритмам некоторый джазовый оттенок. «У нас есть проблемы», — сказал Хэмилтон, не сводя глаз со старика. Скорее всего, Сильвестр имел полную возможность зашвырнуть всех семерых в ад. В конце концов, это был его мир. Если кто и имел влияние на тетраграмматона, то это был именно Артур Сильвестр. «В чем проблема?» — спросил Сильвестр. «Почему вы все не на молитве?» Пропустив мимо ушей этот вопрос, Хэмилтон продолжал. «Мы совершили некоторое открытие относительно произошедшего с нами несчастного случая. Как заживают ваши раны, кстати говоря?» На высохшем лице появилась ухмылка спокойной гордости. «Мои раны», — сообщил Сильвестр, — «полностью исчезли. Благодаря вере, а не этим докторам, что лишь мешают. Вера и молитва проведут человека через любое испытание». После небольшой паузы он добавил: «То, что вы называете несчастным случаем, было на самом деле способом, который божественное провидение испытывало нас. Так Господь исследовал, из чего мы сотканы». «Но, дорогой мой», — запротестовала миссис Притчетт, участливо улыбаясь, «я уверена, что провидение не подвергло бы людей такому испытанию». Старик смерил ее безжалостным взглядом. «Единый истинный Бог», — сказал он безапелляционно, — «это суровый Бог. Он раздает награды и наказания так, как сочтет нужным. Наша доля — подчиняться. Человечество было помещено на эту землю для исполнения воли космической власти». «Из нас восьмерых», — сказал Хэмилтон, — «семеро потеряли сознание от удара после падения. Лишь один человек сохранил сознание. Это были вы». Сильвестр кивнул, выражая благодушное согласие. «Когда я падал», — объяснил он, — «я молился единому истинному Богу, чтобы он защитил меня». «От чего?» — не удержалась мисс Рейс. «От своего собственного испытания?» Отмахнувшись от нее, Хэмилтон продолжал. «В Биватроне огромное количество свободной энергии. Обычно у каждого человека существует своя система отсчета, но поскольку мы все потеряли сознание, находясь в энергетическом луче, а вы нет...» Сильвестр не слушал. Он напряженно вглядывался за плечо Хэмилтону. Взгляд его был устремлен на Билла Лоуса. Праведное возмущение загорелось на его впалых щеках. Высоким голосом он начал. «Верно ли я понимаю, что там стоит цветной?» «Это наш экскурсовод», — сказал Хэмилтон. «Прежде чем мы продолжим», — спокойным тоном сказал Сильвестр, «мне придется попросить цветную персону выйти вон. Это частное место обитания белого человека». То, что вырвалось после этого у Хэмилтона, пришло с уровня гораздо более глубокого, чем рассудочное мышление. У него не было никаких оправданий для этих слов. Они прозвучали слишком спонтанно и естественно, чтобы как-то за них оправдываться. «Да провались ты в ад!» — сказал он и заметил, как мгновенно окаменело лицо Сильвестра. Ну что же, слова были сказаны. Теперь хуже стать уже не могло, так что можно было договорить до конца. «Белый человек? Если этот второй баб, или как там бишь его, это чушь, тетраграмматон, которую ты изобрел, может молча проглотить эти твои слова, то он даже более бездарная и жалкая пародия на Бога, чем ты на человека. А это о многом говорит». Миссис Притчетт ахнула. Дэвид Притчетт хихикнул. Мисс Рейс и Марша инстинктивно попятились. Лоуз застыл, на его лице за сардонической усмешкой таилась боль. И лишь Макфайв в углу отстраненно поглаживал свою пострадавшую челюсть и, казалось, вообще ничего не слышал. Артур Сильвестр медленно поднялся во весь рост. Он больше не был человеком. Он был воплощенной силой мщения, что превзошла его человеческую сущность. Как архангел чистоты, он защищал свое доморощенное божество, свою страну, белую расу и свою задетую личную честь, все сразу. Его аскетичную фигуру сотрясала дрожь, а из глубин его тела поднялась медленная, вязкая, ядовитая ненависть. «Мне кажется», — произнес он, — «что ты любитель нигеров». «Так и есть», — согласился Хэмилтон. «Еще атеисты красный. Познакомьтесь, а это моя жена, русская шпионка, а это мой друг Билл Лоуз, выпускник физического факультета, достоин сидеть за обеденным столом с любым из ныне живущих людей, достоин того, чтобы...» На телеэкране хор ангелов остановил свои песнопения. Изображение задрожало, темные волны света угрожающе хлынули во все стороны, в плавном движении нарастал гнев. Из колонок больше не лилась слезливая музыка. Лампы и конденсаторы теперь сотрясал глухой рокот. Рокот перерос в оглушительный гром. С телеэкрана в воздух шагнули четыре огромные фигуры. Это были ангелы. Здоровенные, грубые, мужланистые ангелы с нехорошим выражением в глазах. Каждый весил под сотню килограммов. Хлопая крыльями за спиной, ангелы устремились прямо к Хэмилтону. С ехидной ухмылкой на морщинистом лице Сильвестр отступил в сторону, чтобы насладиться видом небесной кары, что вот-вот падет на святотатца. Как только первый ангел снизился, чтобы исполнить космический приговор, Хэмилтон вырубил его одним ударом. За его спиной Билл Лоус подхватил настольную лампу. В прыжке он разбил ее вдребезги о голову второго ангела. Тот, явно ошеломленный ударом, с трудом сдерживал атаку негра. «О боже!» — взвизгнула миссис Притчет. «Кто-нибудь вызовите полицию!» Но это был безнадежный бой. В своем углу Макфайв очнулся от ступора и слабо замахнулся на одного из ангелов. Луч чистой энергии ударил в него. Макфайв очень тихо сполз по стене и замер. Дэвид Притчет с радостными воплями хватал одну за другой бутылочки с лекарствами с прикроватного столика и швырял их в сторону ангелов. Марша и мисс Рейс яростно сражались, повиснув с двух сторон на огромном туповатого вида ангеле, свалив его на пол, пиная и царапая его, горстями вырывая перья. Через телеэкран к ангелам подошла подмога. Артур Сильвестр с довольным видом наблюдал, как Билл Лоус исчезает под снегопадом мстительных крыльев. На ногах держался лишь Хэмилтон, да и то из последних сил. Пальто его было порвано, из носа текла кровь, но он упорно держал свой последний рубеж. Еще один ангел рухнул вниз после меткого пинка в пах. Но на место каждого выведенного из строя через 27-дюймовый экран влетала целая стая и быстро набирала полный рост. Отступая, Хэмилтон крикнул Сильвестру. «Если б была хоть какая-то справедливость в этом вонючем и жалком твоем мире!» Два ангела прыгнули на него. Ослепленный и задыхающийся, он почувствовал, что ноги его больше не держат. Марша с криком рванулась на помощь. Вооруженная блестящей булавкой для шляп, она всадила ее в почку одному из ангелов. Тот завопил и отпустил Хэмилтона. Схватив со столика бутылку с минеральной водой, Хэмилтон отчаянно метнул ее. Бутылка разбилась о стену. По палате разлетелись осколки и капли пенящейся воды. Весь в брызгах Артур Сильвестр попятился. Мисс Рэй столкнулась с ним. Настороженная, как кошка, она крутнулась и резко оттолкнула его, а потом быстро ретировалась. Сильвестр с удивленным выражением на лице споткнулся и упал. Угол кровати вышел навстречу его хрупкому черепу, и в момент их столкновения раздался резкий хруст. Артур Сильвестр захрипел и потерял сознание. И ангелы исчезли. Вся сумятица закончилась, телевизор замолк, не осталось ничего, кроме 8 сильно потрепанных людей, разбросанных в самых разных позах боли и защиты. Макфейв был глубоко без сознания, с заметными ожогами. Артур Сильвестр лежал неподвижно. Глаза его остекленели, язык выпал, одна рука конвульсивно подергивалась. Билл Лоус уже сидел и даже пытался встать. Миссис Притчет в полном ужасе заглядывала в комнату из коридора, ее мягкое лицо пузырилось тревогой. Дэвид Притчет стоял, тяжело дыша. Он все еще держал свои метательные снаряды, яблоки и апельсины. Истерически хохоча, мисс Рейс воскликнула. «Мы одолели его! Мы победили! Мы победили!» В полном смятении Хэмилтон обнял трепещущую фигуру жены. Стройная, но тяжело дышащая, Марша прижалась к нему. «Милый», — прошептала она с глазами, полными слез. «Ведь все хорошо, правда? Все кончилось». Его лицо ласкали ее мягкие каштановые волосы. Кожа ее, гладкая и теплая, прижалась к его губам. Тело ее вновь стало стройным и хрупким, тем легким и гибким, что он помнил. Исчезла и мешковидная одежда. В облегающей хлопковой блузке и юбке Марша обнимала его с благодарным и счастливым облегчением. «Да», — выговорил Лоус, с трудом поднимаясь на ноги. Один его глаз был подбит так, что не открывался. Одежда была в лохмотьях. «Старый мерзавец вырубился. Мы отключили его. И это решило вопрос. Теперь он ничуть не лучше нас. Теперь он тоже без сознания». «Мы победили!» — все повторяла мисс Рейс настойчиво и ликующе. «Мы разрушили его заговор!» Врачи набежали изо всех отделений больницы сразу. Большая часть их внимания досталась Артуру Сильвестру. Слабо кривясь, старик ухитрился занять свое место близ телеэкрана. «Спасибо, спасибо», — пробормотал он. «Со мной все в порядке, видимо, просто голова закружилась». Макфайв, начавший понемногу приходить в себя, радостно ощупывал своей лапищей шею и челюсть. Все многочисленные проклятия слетели с него. С победным воплем он сорвал бинты и вату. «Прошло!» — вскричал он. «Слава богу!» «Не благодари Господа», — сухо напомнил ему Хэмилтон. «Уйди непобежденным». «Что здесь произошло?» — потребовал ответа один из врачей. «Мы тут немного повздорили», — Лоус насмешливо указал на разбросанные конфеты, коробка с которыми свалилась с прикроватного столика. «Насчет того, кому достанется последнее, со сливочным кремом». «Одно только мне не нравится», — пробормотал Хэмилтон в глубокой задумчивости. «Возможно, это всего лишь технический вопрос». «И что же это?» — спросила Марша, крепко прижавшись к нему. «Твой сон. Мы ведь все лежим в биватроне более или менее без сознания? Мы ведь физически подвешены в том моменте времени?» «Боже!» — поняла вдруг Марша. «Да, это так, но мы же вернулись, и мы в безопасности». «Казалось бы». Хэмилтон чувствовал, как бьется ее сердце, чувствовал более медленный ритм ее дыхания. Да только это и важно. Марша была теплой, мягкой и восхитительно стройной. «Главное, ты пришла в норму, стала такой, как была». Его голос вдруг оборвался. Да, жена в его объятиях была стройной, все так, слишком стройной. «Марша», — сказал он тихо, — «все же что-то пошло не так». Ее гибкое тело мгновенно окаменело. «Не так? Что ты имеешь в виду?» «Сними одежду». Он сам взялся за молнию на ее юбке. «Давай же, быстрее!» Марша замигала от удивления и отстранилась от него. «Прямо здесь? Ну, милый, здесь же люди!» «Давай!» — приказал он резко. В растерянности Марша начала расстегивать свою блузку. Выскользнув из блузки, она бросила ту на кровать и наклонилась, чтобы снять юбку. В шоке и ужасе присутствующие смотрели, как она снимает нижнее белье и стоит обнаженная посреди комнаты. Асексуальная, как пчела, как пластмассовый пупс. «Посмотри на себя!» — яростно крикнул ей Хэмилтон. «Боже мой, только посмотри, разве ты этого не чувствуешь?» Марша удивленно глянула вниз на свое тело. Ее грудь исчезла полностью. Туловище оказалось гладким, местами чуть угловатым, лишенным первичных или вторичных половых признаков любого рода. Стройное и лишенное волос, оно могло бы принадлежать мальчику. Но она не была даже мальчиком, она была никем, абсолютно и недвусмысленно бесполым существом. «Что?» — испуганно пролепетала она. «Я не понимаю». «Мы не вернулись», — сказал Хэмилтон. «Это не наш мир». «Но ангелы», — запротестовала мисс Рейс, — «они ведь исчезли». Дотронувшись до своей нормальных размеров скулы, Макфайв поддержал ее. «И с моим нарывавшим зубом тоже порядок». «Да, это уже не мир Сильвестра», — объяснил им Хэмилтон. «Но чей-то другой. Вмешалась какая-то третья сила. Бух ты мой, эдак мы никогда не вернемся назад». С болью в голосе он обратился к ошарашенным спутникам. «Сколько же всего миров? Сколько еще раз это случится?»